генерал пехоты в отставке Курт фон Типпельскирх. Оперативные решения командования в критические моменты на основных сухопутных театрах Второй мировой войны. В своем классическом труде о войне Клаузевиц, характеризуя оборону, говорит, что оборонительная форма ведения войны сама по себе сильнее, чем наступательная, но добавляет при этом, что она преследует негативную цель. Сноска. Клаузевиц о войне. Том 2. Издание 3. Москва. Военный издат. 1941 год. Страница 5. Конец сноски. Мольтке в своей статье о стратегии 1871 год указывает, ни один оперативный план не остается в его первоначальной форме после первого столкновения собственных сил с главными силами противника. Только профан может думать о какой-то заранее намеченной и тщательно продуманной идее, последовательное осуществление которой якобы можно проследить в течение всего хода войны.